Час прошел или больше после журавлей, она не знала. В ноздри ей ударил запах прелого навоза и мокрого дыма, и, словно ожидая именно этой минуты, боль полоснула по низу живота и кинула ее на дорогу. Она глухо завыла, прикусила губу, поползла, с трудом переставляя трясущиеся руки, и платок сбился ей на глаза. Каким-то бессознательным чутьем она угадывала дорогу, и под ее руками зашелестело, наконец, сухое сено. Она стала выдергивать его из слежавшегося стожка, корчась от муки и боли. По телу волной разливался жар. «Не дай бог, собаки учуют», — подумала она неясно, — «или хозяин услышит». И чтобы не кричать, ткнулась лицом в пахучее сено, забирая его оскаленным ртом, и задавила крик. Какая-то сила тотчас перебросила ее на спину, и тело ее словно разделилось, и сразу наступило облегчение. Она почувствовала в ногах горячее и живое движение, стала непослушными руками натаскивать на себя сено. Больше она уже не могла и стала засыпать, хотя все время знала, что спать нельзя и надо что-то делать. Несколько раз опять подымалась боль, и то, что было в ногах, у нее двигалось и принималось пищать. Изловчившись, она освободила из-под ног тяжелый и беспокойный комок и, сделав все, что могла, что подсказывал ей инстинкт и разум, как бы почувствовала на это короткое время прилив сил и, развернув рваную намокшую свитку, расстегнув кофту, приложила его к набухшей груди, чтобы хоть немного согреть. Она прижала это к себе, к своему телу, и оно затихло, и ее сразу отпустило и боль, и страх. Она лишь чувствовала усилившуюся слабость. Перед глазами стоял туман, остатки сил уходили от нее, и она подумала, что это ей уже снится. И с благодарностью к теплому сену, к журавлям, к тому огромному Богу, что услышал ее и послал ей живой крик и сухое тепло, она шевельнула высохшими губами и с трудом выпростала из расшитого ворота рубахи закаменевшую тяжелую грудь, постаралась дать сосок ему, но это было уже не осознанное желание, а инстинкт. Она затихла, уходя от всего, и ее набухшую болезненную грудь теперь грело оно. И это уже чужое, но все-таки свое тепло еще продолжало некоторое время держать ее, но даже и это ощущение слабело больше и больше, и когда под утро хозяин избы, молодой высокий мужик, вышел надергать корове и овцам сена и наткнулся на нее, она уже ничего не чувствовала и лишь сладко пахла холодной кровью. Почти полузадушенного младенца мужского пола не сразу смогли вызволить из ее задубевших рук и вместе с ней внесли в избу, а когда положили на лавку и отвели с ее лица густые ссохшиеся волосы, увидели белое лицо в застывшей, успокоенной красоте. Она глядела, как живая, и от щадившей керосиновой лампы в мертвых глазах у нее дрожали тени. И жена хозяина Ефросиния, державшая у груди голозадого сосунка, ахнула и попятилась. А Захар, ее муж, растерянно почесал волосатую грудь, озадаченно выдохнул. Ну, не было мороки. И всей натруженной ладонью от лба к губам провел по твердому лицу мертвый, закрывая ей глаза. По-прежнему шел дождь, и рассвет был гнилой и тяжелый. Покойницу похоронили к вечеру. Шестеро мужиков вырыли могилу на самом краю погоста, опустили неструганный гроб в успевшую набежать мутную глинистую воду, торопливо завалили в шесть лопат яму, и злые, Недовольные лишней, неизвестно откуда подвернувшейся работой, сложив лопаты на телегу, уехали погреться самогоном. Захар Дерюгин, один из них, пытался закурить, но газета расползалась под мокрыми пальцами. В предвкушении самогона и горячей еды мужики перед самым селом повеселели и, уже сидя в просторной теплой избе за столом, стали обсуждать происшествие и гадать, что за человека к ним занесло. И Захар, принимая стакан из рук хозяина Акима Поливанова, мужика в хорошем достатке, покосился в сторону крутогрудой хозяйской дочки, выставившейся в дверях горницы, затем отвел глаза на стакан. У самых краев дрожала огнисто-синеватая чертова влага. — Приспело вам зря гадать, — сказал Поливанов хмуро. — С хохлатчины никак баба забрела. У них в этом году неразбериха какая-то. — Слышно, хлеб какой был, государству пошел, вот они и бредут во все стороны. Захар опять покосился в сторону девки, еще больше изогнувшейся прелестной частью под его взглядом, недовольно нахмурился, чувствуя в теле тягостную дурноту. Поливанов, ничего не упускавший, добавил чуть торопливо. — Ну так что? Подняли мужики. Давай, за упокой. Какой-никакой, а человек? Дитё принесла. Пусть лежит. Земля, она одна, что у них, что у нас. Российская, советская. Земля-то советская. Да разговорчики у иных. У тебя вон сейчас... «Дерьмом начинены!» Захар жестко нацелился куда-то в переносе Поливанова. «Гляди, загремишь ненароком, только брызги пойдут!» Хозяин, сверкнув острым глазом из волосяных зарослей в сторону дочери, крякнул, выплеснул, как в таз, в темный зубатый рот самогон из стакана и сказал неожиданно ласково, довольно шлепая толстыми губами. «Зря ты на меня, сосед!» Мы люди темные, услыхал и брякнул. Век открыто перед людьми жил. А ты, Маня, не стой зря. Скажи матке яичницу изжарить поболе. Пусть не жалеет. Сходи в подвал, яблочков моченых набери. Хороши у меня нончи яблочки-то, Захар Тарасыч. Ох, хороши! Сроду так не удавались. Не плод от земли. Янтарь заморский, так и светится. Он глядел прямо в глаза Дерюгину с какой-то поощрительной усмешкой, словно не о яблоках говорил, а о дочери, и у Захара опять сладко занемели ноги, и он вытянул их под столом. Хороша поднялась девка у Поливанова, вся за последний год налилась, тронь так и брызнет соком, и глаза бесстыжие ждут. Видать, и сам Поливанов заметил, что всякий раз, задерживая взгляд на девки, он, Захар, неловко, сделанным безразличием, отворачивается. Да и не надо было к Поливанову идти после похорон пить. Расползутся по селу слухи.